Глава 47. Открытие великих игр драконов. Неловкий момент тишины перетек в бурную деятельность, а именно работу ложками. Оставшаяся часть первой половины дня прошла в привычном режиме. Умывание, переодевание, правдоподобное изображение активной игры среди детских игрушек. Пока Тимиан и Татиэль играли, я под шумок проглотила свое уникальное средство для управления чужой магией, тем самым поддерживая ментальный дар Ананты, оставшийся в крохотном количестве из-за постоянных манипуляций с Кристианом и Сильвией. Будет здорово, если сегодня мне удастся стянуть у Ананты или Даймона еще несколько потоков. Подумав, достала из сумки мешочек Злобика, который тот вечно таскал с собой. Мешочек с пространственным расширением болтался на ошейнике кота вместо кулона. В нем мастер прятал свои артефакты. Грегори долго думал, оставлять мне свое главное сокровище или нет. Повезло, что оставил. Мешочек куда меньше сумочки. Правда, и быстро найти в нем что-то крайне важное нереально. Зато в декольте удобно прятать. «Криста?» Позвала меня Сильвия, заставляя вздрогнуть от неожиданности. «Что? Она заметила мою возню?» «Тебе пора. 12». Кивнув, встала для образа заботливой нянюшки, обняла детей и вышла в коридор, где меня уже ждали два ледяных дракона. «Следуйте за мной», — выступил вперед двуипостасный с длинными белыми волосами, отдаленно схожий с Мордредом Сейдж Сагаем. «Наверное, дальний родственник». Мое наблюдение не вызвало во мне никаких эмоций. Всем было известно, что драконы стремятся к общности и стараются окружить себя максимальным количеством существ своей расы, близких по крови. На этот раз мы спустились на второй этаж и свернули в левый коридор, который тянулся на протяжении добрых 500 метров, где на каждых 5 разукрашенная рунами изящная дверь, явно ведущая в дорогие покои. Моя дверь обнаружилась в конце этого нескончаемого ряда комнат. Войдя внутрь, улыбнулась. Из 4 стен 2 выходили высокими окнами на улицу. От этого комната была очень светлой. Но самое милое из всего этого — цвет. Покои были выполнены в моем любимом песочном цвете. Обои, обивка мебели, длинные тяжелые гардины и даже ковры, которые мы так любим в Сарисе. Такое чувство, что кто-то хотел сделать неприятное, напомнив о доме. Стражи остались за порогом, оповестив, что мастерица вот-вот будет здесь. Я прошла внутрь, внимательно разглядывая огромную кровать, на которую поместилось бы человека 4, тумбы, шкаф, забитый новенькими платьями и ночными сорочками. А ведь мне пошили только 5 нарядов. Откуда столько? Остановившись у высокой плотной ширмы, расставленной будто меха у гармонии, я с интересом уставилась на ряд из 5 стройных манекенов. Леди Дора превзошла все мои ожидания, подтвердив, что она лучшая столичная модистка этой провинции. Голубое, зеленое, красное, черное и золотое. Платья выглядели просто невероятно. Расшитые драгоценными камнями, каждое в собственном непередаваемом стиле, детализированное на высшем уровне. Такое носить простой человечке. Мне даже стоять рядом с манекенами было неловко. Однако что-то подсказывало, что как только я надену эту красоту на себя, обую шикарные туфельки, и чувство неловкости исчезнет, потому что я перестану быть простой человечкой. Я стану выдающейся личностью, подчинившей силу драконов, не имея при этом внутреннего зверя, резерва и магических потоков. Да, я и сейчас это личность. Хах! Но почему ты именно в дорогих одеждах начинаешь верить в себя? Я так крепко задумалась о оценочной системе собственного «я», что даже не заметила, что в комнате больше не одна. Кто-то, оказавшийся позади меня за ширмой, быстро положил руки на мои плечи и круто развернул к себе. Я громко вскрикнула от неожиданности, но купол тишины поглотил мой голос. «Эван!» Возмутилась от души, попадая в плен жарких объятий. «Ты меня напугал! Что ты вообще здесь делаешь?» Невозможный дракон что-то неразборчиво буркнул, приподнял меня, словно я ничего не весила, и посадил на подоконник. «Так удобнее», — прошептал наследник рода Сагай, покрывая мои скулы и шею легкими поцелуями. Сорвался с губ блаженный стон. Потребовались все резервные силы, чтобы отпихнуть настойчивого искусителя. «Перестань, мы же за дверью...» «За дверью, мои люди!» Отмахнулся дракон, заставляя меня обнять ногами его талию. Щеки резко запылали. «Но как же...» Из-за близости некоторых мой мозг плавился, захлопнув доступ к словарному запасу. «Никто не знает, что они мои. Отец и Сильвия считают Данвара и Робина своими наемниками. Ананта, кстати, тоже еще не в курсе, что мы подменили с помощью артефакта иллюзии всю ее приближенную стражу». «Кристиан, Даймон?» «Кристиан, да. А вот с Даймоном немного сложнее. Этот клеврет предпочитает оставаться один. Видимо, до сих пор не вжился в роль одного из приближенных тени». Эван отстранился и наморщил нос. «Давай не будем говорить о работе. Лучше расскажи, как ты?» Взгляд дракона приобрел лукавый вид. «Сильно меня любишь?» «Эван!» Стукнув Сагая в плечо, покачала головой, при этом старательно пряча улыбку. Я не понимала, как этот могучий великан, да еще имеющий при себе должность главы тайной канцелярии, может быть настолько простым. «Брось, искорка!» Тяжело вздохнул мужчина, большим пальцем погладив мою щеку. «Дай побыть беспечным, хотя бы рядом с тобой. На нас столько навалилось. На меня». Сдался Эван, принимая всю тяжесть происходящего на себя. «Вся семья — предатели!» Сагай тихо засмеялся, как будто такое может быть смешным. «При любом раскладе этих состязаний лично для меня их итог будет ужасен. Либо я с друзьями потерплю неудачу, либо мне придется выносить смертный приговор всем своим родственникам. Они приказали подать заявление об участии Эрику и Альви. Ребята этого им никогда не простят». Я притянула Сагая к себе, крепко обняв. «Это ужасно, Эван. Но послушай, кажется, с твоим отцом все намного сложнее». Я рассказала обо всем, что мне удалось услышать за последние сутки, поделилась своими мыслями, а потом заключила. «Вы можете проигнорировать это условие. По сути, раз у вас все схвачено, вы просто можете отказаться. Тати и Тимиана вывести из игры уже сегодня». «Не можем. Алдел хочет взять под контроль всех клевретов, чтобы покончить с орденом раз и навсегда. А это невозможно. С Даймоном все понятно, но вот Сехмет, визирь Архонта Сариса, прибудет непосредственно перед самими играми. Нельзя вызывать подозрения у теневиков раньше времени». «Что думают об этом Райлан и Дарий?» Эван поморщился, выпуская меня из своих объятий. «Дарий нормально. Эрик все равно хотел принимать участие в играх. Правда, Таис довольно категорична в отношении его желания, так как прикрыть ее сына будет некому. Ведь на нас наложен запрет изначально, но я уверен, Дарий сумеет успокоить свою истинную». «Райлан?» «А вот с Райланом и Лилией куда больше проблем. Не далее, как вчера, Рай ворвался в покои императора и учинил настоящий скандал». Сагай вздохнул и покачал головой. «У этих ребят накопилось слишком много невысказанных претензий. Хорошо, что в этот момент у Алдела находилась сама Альвия. Девушка успокоила отца, но потом заявила, что будет участвовать в состязании за власть, чтобы помочь нам всем. И началось все по новой. В общем, хорошо, что я был рядом и ответственно держал купол тишины». Момент нежных ласк был полностью погублен тяжестью миссии. Эван помог мне спуститься с подоконника и повел в сторону дивана, чтобы рассказать, что запланировано на этот вечер и последующим за ним дням. Настоятельно приказывал ни во что не вмешиваться и не выявлять, кто из клевретов тень, так как это не имеет особого смысла. Алдел приказал наказать сурово, перевожу, казнить всю верхушку ордена. Он, как и Эван, считает себя глубоко преданным, учитывая, что сразу два побратима Алдела — клевреты. Отец? Эван сглотнул ком в горле, сжимая мои руки. «Если ты права, и он не на стороне тени, я помогу ему, чем смогу. Только бы ты, Искорка, не ошибалась». Сагай нежно поцеловал каждый мой пальчик в отдельности и ласково заглянул мне в глаза. «Ты так и не сказала. Любишь меня?» С такой любовью и одновременно волнением на меня никто не смотрел. Я не смогла юлить, не смогла переводить тему или виртуозно обращать вопрос Эвана на него самого. «Да». Ответила просто и со всей искренностью. «Очень». Ответная реакция меня ошарашила, заставляя сердце пуститься вскачь. Эван потянулся ко мне и крепко обнял, умиротворенно положив щеку на мою макушку. «И все равно я люблю тебя больше, Искорка. Такую самоотверженную, храбрую, умную и невероятно красивую человечку невозможно не полюбить. Ты пахнешь свободой. В пещеру, где ты пряталась, именно этот запах привел меня. Ты знаешь?» Качнула головой, смахивая предательскую слезинку. «Подумать только! Он в самом деле меня любит!» Рыдала мысленно, вспоминая наставление старенькой нянюшки. «Он не из тех мужчин, которые рассказывают сказочки, чтобы получить от женщины доступ к телу, а потом перешагнуть через нее и пойти дальше. Это невероятно! Дракон и простая человечка!» «Эван!» Отстранилась на пару сантиметров, подняв взгляд на своего великана. «Но разве нам можно?» Эван хмыкнул, целую быстро в кончик моего носа. «А кто нам запретит? Вот одолеем орден, сдадим власть новым драконам и улетим с тобой в закат. Ты же полетишь со мной?» «Полечу!» Жарко пообещала мужчине, но тут же сдулась. «А если ты встретишь истинную?» Эван усмехнулся мне в губы. «Мне не нужна никакая другая. Только ты. Я обязательно докажу тебе. Ты мне веришь?» «Верю, но...» «Верят бездну, искорка», — сказал, как отрезал дракон. «Либо ты моя, либо... Нет, в данном случае у тебя нет никаких других вариантов. Я никому тебя не отдам и сам останусь верен. Как там говорила Лили в своей клятве раю? Пока смерть не разлучит нас...» «Как страшно звучит!» Я крепко вцепилась в рубашку Сагая, глядя на него снизу вверх, глазами полными слез. Эван поцеловал уголки моих глаз, иссушая влагу. «Не плачь, искорка. Встретить смерть рядом с такой, как ты, — честь для меня, для нас, потому как мой дракон жаждет быть с тобой каждую секунду». Стук в дверь заставил нас вспомнить, где мы. Эван с досадой выпустил меня из рук, жадно поцеловав на прощание, сдвинул неприметную фигурку на книжной полке и шагнул в образовавшийся проход, обещая встретиться совсем скоро. Как только тайный проход закрылся, я вздохнула, прогоняя печальную улыбку с губ, и поплелась открывать мастерицы, которая тут же взяла меня в оборот. Веселая девушка с уже привычными белыми, как у всех драконов и полукровок, негреши волосами, ловко разложила целый арсенал из кремов и мазей, взяла добрых 5 флаконов с ароматными зельями и повела меня в ванную комнату, на ходу поясняя каждый свой выбор. Натирание, массаж, мытье волос, процедуры настолько утомили меня, что на каком-то моменте я не заметила, как уснула. Хорошо, что к этому времени мы уже покинули купель, и я лежала на плоском высоком топчане. Девушка решила дать мне выспаться до полного завершения всех процедур. Разбудила меня, когда почти весь ее арсенал был использован, а мое тело приятно расслаблено. «Госпожа, госпожа, проснитесь! Пора одеваться и наносить макияж. К слову, я бы посоветовала вам выбрать золотое платье, а не голубое, как велела леди Дора. Голубое? Оно красивое, да. Но эффектнее предстать перед элитой 4 провинций в золотом. А голубое можно надеть завтра утром на завтрак. А красное? Красное на состязание. Ух, и с диадемой!» Девушка восхищенно щебетала, помогая мне встать. А потом, когда я решила согласиться с ней, еще и радостно захлопала в ладоши. Совсем молоденькая полукровка. Я с улыбкой наблюдала за действиями помощницы леди Доры, уверенная в том, что совсем скоро эта малышка сможет превзойти своего учителя. Пальчики полукровки, которую звали Франциской, легко порхали над моей головой, завивая с помощью артефакта волосы в плотные воздушные локоны и тут же укладывая их волной на левую сторону чуть больше, чем на правую. Когда все было готово, Франциска застегнула на моей шее золотое ожерелье из ярких рубинов, которое смотрелось будто воротник, продолжающий кружевную тему золотого платья. Уши оттянули громоздкие серьги с рубинами, но за счет длины моей шеи это не выглядело слишком уж критично. Финальным штрихом стала диадема, тоже рубиновая. Закрепив ее, Франциска отошла на пару-тройку шагов и восторженно охнула. «Леди Криста, вы просто богиня!» Поблагодарив девушку за комплимент, я вздрогнула, когда в дверь постучали слишком резко. «Криста, выходи!» В невежливом крике распознала голос муженька и поморщилась. Франциска торопливо собрала вещи и бросилась открывать дверь передо мной. Как только наши с Крисом взгляды встретились, Медоу вздрогнул и отвернулся. «Идем скорее, не хочу опаздывать. Явиться после генералов и императора — это не прямое оскорбление». Забавно, но то, что Медоус ничего не сказал о моем внешнем виде, как-то даже задело. Если бы не вздыхающая Франциска, следующая за мной по пятам, пока наша процессия не свернула в холле в сторону тронного зала, да восторженные взгляды стражей, которые вроде как на нашей стороне, я бы занервничала. Как только мы переступили порог огромного помещения, на противоположной стороне которого стояло 4 трона в окружении 2 длинных диванов, стражи и горничная остались позади. Я растерялась, оценив масштабы помещения. Казалось, что размером его не было конца. А сколько людей здесь поместилось? Наверное, больше 1000. «Руку!» — цыкнул Кристиан, выставляя локоть. «Что?» «Положи свою руку на мой локоть». Я нехотя выполнила приказ муженька. Очень вовремя, потому как стоящий справа дракон с высокой тростью звучно ударил ею о пол, и его громкий голос разлетелся во все стороны огромного зала. «Его светлость герцог Кристиан Сашимидоус и его супруга Криста Сашимидоус». Гуляющие от одной компании к другой гости генерала Мордреда и всей Дарийской империи в целом с любопытством повернули головы в нашу сторону. Улыбка на моих губах еле удержалась, натыкаясь на разного рода эмоции. Там были и возмущения, и ухмылки, и искренний интерес. Я предпочла игнорировать все и сразу, чтобы выстоять весь вечер. Обратила все свое внимание на наряды дам и с некоторой долей удовольствия отметила, что мое платье выглядит изящнее и дороже многих. Следуя за Медоузом, я обошла почти весь зал и познакомилась с большей половиной элиты, явившейся на открытие состязания, когда голос глашатая объявил о появлении генералов и их семей. Гости расступились, пропуская великих правителей столетия. Я с замиранием следила, как Эван шагает рядом со своим отцом. Неприятно царапнул тот момент, что ни одной мне интересен молодой господин Сагай. Привлекло внимание сияние бриллиантов на голове Таис. Необычная корона, похожая на веер, поразила не только мое воображение. Все провожали жену генерала Дария восторженными шепотками. Особенное внимание привлек дизайн необычного платья. Издалека казалось, что бальный наряд и дали отлит из стали. Лиля, шедшая во главе охраны императора, наоборот, сегодня сменила форму боевика на шикарное бальное платье, оплетающее ее стройный стан кружевом. Иная казалась нежной феей, о которой столько написано преданий. Остальные 2 генерала шли без женского сопровождения. Видимо, открытие состязаний мирового масштаба не допускает любовниц на роль спутницы. Алдел, Мордред и генерал Грейджа Корин Сейшхильсадар шагали в гордом одиночестве. Как только четверка генералов зашла на тронный постамент, а их сопровождающие заняли места на длинных диванах, нынешний хранитель источника, император Алдел Сейшадари, призывно раскинул руки. «Добрый вечер, уважаемые драконы и драконицы!»